А реконы еще не доехали даже до середины селения. Вскоре треть людей отправилась на место вечного сна, на холм сердечного успокоения. Кэлю запряг одичавших, питавшихся человеческими останками ездовых собак и отправился в стойбище Карамкнов. Если бы не печальная миссия, выпавшая на долю молодого шамана, собачья езда в такую ясную погоду, когда солнце уже ощутимо пригревало, была бы истинным удовольствием. Но мрачные мысли одолевали Кэлю, и он не обращал внимания ни на красоту дальних гор, синеющих вдали, ни на вспархивающих белых куропаток, ни на прекрасный цвет весеннего неба. Какими словами сообщить Млакарану о священном приказе, о необычном человеческом жертвоприношении? Если Млакаран не поверит, он имеет право испытать шаманов. Это означало порой нечеловеческие пытки. Если шаман выдерживал, то священный приказ подлежал удовлетворению. Стали попадаться черные орешки оленьего помета. Значит, стойбище недалеко. Млакаран встретил Кэлю настороженно, расспросил о новостях в Ойлени. Лицо его омрачилось, когда он услышал о продолжающихся смертях. «У нас уже не осталось стариков», — угрюмо произнес Кэлю. «Как здоровье Кэу?» — спросил Млакаран. «Он выздоравливает», — ответил Кэлю. Он не знал, как подступиться к главному, сообщить Млакарану о страшном приказе свыше. «Мы нагрузим твою нарту оленьим мясом», — обещал Млакаран. «Ты увезешь столько, сколько сможешь». Девочка играла моржовыми зубами на полу мехового полога и время от времени поднимала улыбающееся лицо на гостя. Кэлю с нарастающим ужасом в душе смотрел на нее и думал, как же она сможет умертвить своего отца, еще такого сильного мужчину. Тульма подавала еду и не вмешивалась в мужскую беседу, хотя уже хорошо знала лоравитланский разговор. «Есть одна худая новость», — выдавил из себя Кэлю. Потом замолчал, набирая сил. «Есть приказ свыше, чтобы спасти людей у Элена. Он касается тебя». «Я готов все сделать, чтобы помочь людям», — ответил Млакаран. «Если надо, подгоню оленей ближе к селению, на берег лагуны, чтобы люди могли брать мясо». «Мы долго камлали с отцом, спрашивали богов. Они твердо стояли на своем, и эти голоса все время слышатся мне даже здесь». В тундре мы готовы принести любые жертвы для спасения людей, повторил Млакаран. Они хотят человеческой жертвы, тихо произнес Кэлю. Млакаран полагал, что обычай этот безвозвратно ушел в прошлое. Сегодня, чтобы умилостивить духов, умерщвляли живое существо, собаку, оленя, но человеческая жертва. «Они так берут у нас каждый день человеческие жертвы», — проворчал Млакаран. «Ты сам недавно говорил, что на холме сердечного успокоения умершим уже тесно. Но высшие силы требуют особой жертвы, с трудом произнес Кэлю. Они хотят определенного человека. Кого же? Нетерпеливо спросил Млакаран. Тебя, быстро ответил Кэлю и втянул голову в плечи, ожидая удара. Но удара не последовало. Подняв голову, он не увидел возле себя Млакарана. Он стоял снаружи Яранги и смотрел на дальние, светящиеся весенним сиянием горы. На его лице застыло выражение глубокого горя. Приказ выше никогда не отменялся. Ни Кэл, ни Кэлю не могут им пренебречь. Он услышал приближающиеся шаги молодого шамана и, не поворачивая головы, спросил: «Вы вопрошали много раз?» «Да, мы камлали несколько дней, совсем обессилели, но ответ был один. Ты должен принять смерть от руки своей малолетней дочери». Она же еще малый и слабый ребенок. Они, Кэлю показал глазами наверх, настаивают именно на этом. Ты знаешь, что я могу подвергнуть тебя и твоего отца испытанию? Мы к этому готовы, ответил Кэлю. Если шаманы готовы к испытанию, значит, дело и впрямь серьезное. С другой стороны, Млакаран понимал, что эти двое, вдохновенных свыше, не очень одобряют его поведение, особенно родство с каарамканами и превращение в оленого человека. Но то, что должен сделать Млакаран, слишком большая цена. Если это родилось в головах шаманов, это невероятное коварство. Значит, придется испытать их. Млакаран отправился в Уэлен, взяв с собой дочь и стадо в несколько десятков оленей, чтобы накормить больных и умирающих. Впереди на собачьей упряжке ехал Кэлю. Никогда в жизни Млакаран так не любил весну. Ясная погода, сверкающее солнце, передающее свой блеск слегка подтаявшему снегу, гряда синих гор на горизонте, мягкий, как растаявший снег, воздух, который можно вдыхать широко раскрытым ртом, не рискуя заморозить верхушки легких, и предчувствие тепла, разлитое вокруг, поворот природы к времени рассвета жизни. Вон уже важенки отяжелели, неся в себе будущих оленей. Даже тундровые мыши выходят из нор и тарят дорожку на подтаявшем снегу. Солнце стоит высоко в небе, подавая знак всему живому. Торопитесь жить, торопитесь наслаждаться жизнью, созерцанием оживающей природы, радоваться всему живому вместе со своими близкими, родными, друзьями. Забудьте взаимные обиды, вспомните добрые слова и мелодичные песни. Но это все для тех, кто остается жить, кто увидит живыми глазами первородных телят, рассветшую тундру, первые моржовые стада и свободно ото льда море. Если свершится исполнение приказа свыше, Млакарану всего этого не видеть. Он будет покоиться в символической оградке камней, ногой, в окружении личных вещей: гарпуна, легковой нарты, деревянного ковшика, из которого он пил воду и мясной бульон. Уэлен показался издали с высоты холма за покрытой льдом и блестящим снегом лагуной. Еранги растянулись цепочкой по галечной косе от подножия горы над Ирветгером до запечатанного льдом пролива между открытым морем и лагуной. Ни одного дымка над жилищами, ни собачьего лая, ни человеческого голоса. Зловещая, блистающая тишина, заполненная ослепительным солнечным светом, накрыла родное селение, и сердце сжалось от предчувствия беды. И вместе с этим в мозгу Млакарана трепетала мысль, усиливая нарастающее чувство страдания. Может быть, все это он видит в последний раз. Другие глаза будут любоваться рядом еранг, возникающих на линии галечной косы. Чужое сердце будет переживать радость приближения к родным теплым очагам. Он физически чувствовал, как опустошается сердце, заполняясь вместо горячей крови смертельной стужей. Млакаран поднялся в свою ерангу и вошел в Чатагин. Пока глаза привыкали к сумраку после ослепительного солнечного света, он слышал из-за меховой занавеси только приглушенные стоны. Он поднял полог и увидел старших детей и жену, лежащими под оленьими шкурами. Здесь давно не горел жирник, и полосы инея покрывали внутренние стены жилища. «Спаси нас!» — простонала из-под мехового одеяла жена. «Только на тебя, на одного у нас надежда. А ты слышала, что требуют шаманы в обмен на спасение уэленцев?» — спросил Млакаран. «Это не шаманы требуют, это приказ свыше», — ответила жена. Испытание началось в тот же вечер в еранге шаманов. Из жилища ушли все, остались только Кэу и Кэлю. Млакаран вошел в тесный полог и увидел при скудном освещении раздетых до пояса шаманов, отца и сына. «Обнажайтесь целиком!» — крикнул Млакаран. Оба шамана выполнили требования. Развязали витые из оленьих жил шнурки на меховых штанах. Кэу представлял собой жалкое зрелище. Обтянутый высохшей темно-коричневой кожей скелет с выступающими острыми концами костей. Но именно от него исходила главная опасность. Нет сомнения, что именно он подал сыну мысль о жестоком приказе свыше. Млакаран для начала, положив Кэу на спину, силой вдавил оба его глаза большими пальцами своих рук. Старый шаман даже не пикнул. Млакаран чувствовал, что еще немного — и глазные яблоки лопнут под его пальцами. Ослабив давление, Млакаран перевернул старика и стал выворачивать ему руку. Кэу не издал ни звука. Очевидно, старый и больной человек дошел до такого состояния, что уже не испытывал с такой остротой боли, как здоровый человек. Оставив отца, Млакаран принялся за его сына. Начал он опять с давления на глаза. Но Келлиу только мычал от боли и скрежетал зубами. В какое-то мгновение Млакарану показалось, что молодой шаман готов просить пощады. И, ослабив давление на глаза, он громко спросил: «Настаиваешь ли ты, что получил приказ свыше?» «Да», — выдохнул со стоном Келлиу. Млакаран мял его, сгибал позвоночник, душил, надолго лишая возможности глотнуть воздух. Но Келлиу каждый раз на вопрос отвечал, что приказ свыше действительно получен и не является плодом фантазии шаманов. Тогда Млакаран приступил к самому болезненному. Он взял в свой крепкий кулак гениталии молодого шамана и начал медленно сжимать их, иногда ослабляя усилия, давая возможность Келлиу отдышаться и прийти в себя. Под пальцами Млакарана яйца скользили, словно пытались убежать, но крепкие пальцы не давали им возможность увильнуть. Келлиу вопил. Лицо его покрылось смесью соленого пота, слез и соплей. Струйки крови из прокушенных губ стекали по уголкам рта, но ответ всегда был один. Был приказ свыше. Обычному человеку невозможно выдержать пытки, которым Млакаран подвергал молодого шамана. И в какое-то мгновение Млакаран понял, что Келлиу скорее лишится своих гениталий, умрет от боли, чем скажет, что не было приказа свыше, и желание богов — это его и отца вымысел. Он отпустил покрытого липким потом Келлиу. От молодого шамана воняло мочой и калом. Дикая боль вызвала невольное освобождение мочевого пузыря и желудка. Сдерживая отвращение и позывы рвоты, Млакаран вышел из шаманской яранги на вольный воздух. Яркий солнечный свет на несколько мгновений ослепил его. Медленно, часто останавливаясь, он поднялся на утес, нависающий над восточной частью Уэлена, и глянул назад. Именно с этой точки он любил смотреть на свое родное селение, на цепочку яранг, вытянувшихся вдоль длинной галечной косы. В том мире, где обитают души погибших героев, людей, отдавших жизнь за спасение своих соплеменников, в окрестностях полярной звезды нет Уэлена. Млакаран снял со стены яранги копье и долго точил лезвие из вулканического стекла. Все люди Уэлена уже знали о приказе свыше, о том, что шаманы подтвердили пожелания богов, вынеся нечеловеческие муки испытаний. Они молча наблюдали за приготовлениями к священному обряду человеческого жертвоприношения. Шаманы выбрали место, где должно произойти заклание. На середине замерзшей лагуны они расчистили от снега лед и зажгли священный костер. Бледное пламя, перебиваемое яркими солнечными лучами, поднималось к небу. Однако никто не спустился из яранг. Люди закрылись в своих жилищах, И только едва державшийся на ногах Кэл и украшенный огромными синяками под глазами Кэлю